Глава 29. Я не узнаю Люси, когда она входит в ресторан. Разумеется, я ее никогда прежде не видел, только детскую фотографию, но почему-то думал, что когда девочка вырастет, у нее появятся характерные для Нантеров черты лица и цвет волос. Ничего подобного. Это полноватая маленькая женщина, белокурая и очень хорошенькая, в бледно-лиловом костюме. Короткая юбка открывает великолепные ноги. «Люси», — говорит она и протягивает руку. «Здравствуйте». На другой руке обручальное кольцо и перстень с бриллиантом, какие обычно дарят при помолвке. Голос совсем не подходит ее внешности. Сильный, низкий и глубокий. Когда мы в первый раз говорили по телефону, я в первую секунду не мог понять, мужчина это или женщина. Я говорю, что с ее стороны было очень любезно согласиться на эту встречу и предлагаю угостить ее. Люси улыбается, просит белое вино и начинает изучать меню с энтузиазмом человека, любящего поесть. «Вы знали, что наш прапрадед был адвокатом? Его звали Сэмюэл Хендерсон, и это его дочь вышла за Генри Нантера». Она кивает. «Я довольно много знаю о семье». «От вашей матери?» «Моя мать никогда не говорила о предках. Все, что мне известно, я узнала от двоюродной бабушки Клары». «Не знаю почему, но я чрезвычайно удивлен. Клара меня очень интересует. Из-за того странного письма Александру, которое переслала мне Сара. Именно в нем Клара называет отца Генри Нантером и упоминает о женщине с Примроуз Хилл, его содержанке. Простая мысль, что она была двоюродной бабушкой многих людей, похоже, никогда не приходила мне в голову. Вы ее знали?» «Познакомилась за несколько лет до ее смерти». Это все объясняет. Обнаружив Люси на генеалогическом древе Дэвида, я вспомнил бы ее, если бы о ней упоминала Клара. Но я ни разу не видел Клару после смерти Хелены. Она стала слишком слаба, чтобы одной жить в том большом доме. Она переехала по собственной воле. Мой отец никогда не пытался принудить или уговорить ее в многоквартирный дом для пожилых людей, в маленькую квартиру со звонком вызова дежурного, с ежедневной помощью и с приспособлениями, помогающими передвигаться по комнатам и принимать ванную. Я чувствую укол совести, потому что никогда, если не ошибаюсь, не спрашивал о ней. И хотя она была добра ко мне, я помню, как Клара угощала нас чаем, когда мы воскресным вечером иногда заходили к ней, ни разу не выразил желания и не посчитал, что должен навестить ее. Правда, в то время я уехал в университет, погрузился в студенческую жизнь и не думал о подобных вещах. Но Люси приходила к ней и, должно быть, хорошо ее знала. Вино разлито по бокалам. Заказ принят. «Моя мама ее иногда навещала», — говорит Люси. «Вы же знаете, кто была моя мама, да? Диана Белл, урожденная Креддок, вторая дочь второй дочери Генри и Эдит. Мы с Дженнифер учились в пансионе, но иногда виделись с Кларой. Не хочу создавать впечатление, что мы часто навещали ее. Думаю, не больше 4 или 5 раз. Однажды мама привела нас к ней на школьных каникулах. Потом мы с Дженни пару раз ходили без нее. Клара жила в той своей квартире. Ей было уже далеко за 90, однако она могла более или менее себя обслуживать и была абсолютно вменяема, очень живая, очень умная. Клара?» Люси презрительно смотрит на меня. Таким взглядом феминистки пронзают мужчин, когда те, по их мнению, высказывают необоснованное предположение о женщинах. «Я ничего такого не имел в виду. Я не такой. Но этот взгляд мне знаком. Он не вяжется с ее лицом Мэрилин Монро, но очень подходит к голосу, каким Люси мне отвечает. Почему бы и нет? Если Клара никем не стала, не получила профессии и мало чего добилась в жизни, это не ее вина. У нее не было возможности. Она хотела стать врачом. Не думаю, что вы знаете. Между прочим, знаю. Об этом говорится в одном из писем вашей бабушки к ее сестре, Элизабет Киркфорд. «Женщины могли стать врачом», — говорит она, — «но с большим трудом. Нужно было выдержать настоящую битву. Это не для Клары, я уверена». Приносят первое блюдо, и Люси поднимает голову. «Моя сестра — врач, педиатр. Значит, уже второй потомок Генри выбрал профессию медика. Последний раз мы виделись с Кларой за год до ее смерти, в 89-м. Дженнифер было 22 или 23, и она еще училась. Клара была очень довольна, что Дженнифер делает то, что не удалось ей самой. Мы далеко уклонились от моей цели, и мне нужно вернуться назад. Я должен сосредоточиться на этой милой девушке, определение которое ей не понравилось бы, на еде, на сборе информации о Генри, а не думать о том, о чем я думаю, о Джуд и о клинике, об имплантации здоровых эмбрионов. Через 2 недели все выяснится. У Джуд возьмут тест на беременность, и если он окажется положительным, но сосредоточиться я не могу. И Люси, вероятно, не замечающая моего состояния, оживленно рассказывает об успехах сестры на медицинском факультете, о похвалах самых разных людей, в точности, как было у Генри. Она рада, что мать прожила достаточно долго и успела порадоваться за Дженнифер. Пока о гемофилии не упоминалось ни по телефону, ни здесь. И теперь, сидя перед Люси, я почему-то стесняюсь заговорить об этом. Мне вдруг приходит в голову, что я не воспользовался представившимся шансом. Люси ведь призналась, что она носитель болезни. «У вас», — нерешительно начинаю я, — «у вас есть дети?» «Пока нет», — резко отвечает она и смотрит мне в глаза. Внезапно ее голос и выражение лица смягчаются. «Послушайте, я могу называть вас Мартином?» «А как же еще?» — обескураженно отвечаю я. «Не знаю, но вы ведь лорд, да?» «Там, где я привык бывать ежедневно, лордов пруд пруди, и я не привык, чтобы люди испытывали благоговение перед титулом. Вы же моя сестра!» «Пожалуйста, называйте меня Мартином». «Ладно, значит, Мартин. Вы спросили о детях из-за гемофилии, да?» Я киваю. Она делает глоток вина, довольно большой. «У меня нет детей. Пока». «Что заставило вас пройти тест? Вам рассказала мать?» Мое предположение вызывает у нее смех. «В качестве урока житейской мудрости или полового воспитания?» «Я не помню ни того, ни другого. Мама ни словом не обмолвилась об этом». «А сама знала?» «Сказала, что нет. То есть, когда я спросила. Потом отказалась в это верить. Просто не захотела обсуждать». «Я говорю, что ее тетя Патрисия знала. Должна была знать. Иначе не написала бы то письмо Веронике». «Ну да», — соглашается Люси. «Только допускала ли мысль, что тоже может быть носителем?» «Сомневаюсь. Понимаете, они выдавали желаемое за действительное. Не знаю, известно ли вам, что в семье существовала такая теория. Если одна сестра является носителем, то следующая нет, а третья опять может быть носителем, и так далее. Конечно, это полный вздор, но моя бабушка Мэри в это верила, по крайней мере, по словам Клары. Передо мной мелькнул свет. «Вы узнали от Клары?» «Совершенно верно. Разве я не сказала? Это было недалеко от нас. Ее дом всего лишь в Иллинге, а мы жили в Чизике. Понимаете, подростки, какими мы были тогда, любят разговаривать с очень старыми людьми. Те им ближе, чем поколение родителей. У Клары была куча фотографий и неиссякаемый запас историй о жизни в том доме Сент-Джонс-Вудс в те давние времена. Она помнила, как ходила на митинги суфражисток и боролась за предоставление женщинам права голоса, как рассердился ее отец, когда узнал об этом. Однажды, мне тогда было 18 или 19, она рассказала о гемофилии. Не со злорадством или ради сенсации. Она долго колебалась, прежде чем решиться. Говорила, что много думала, что это не давало ей покоя. Вы хотите сказать? Она считала, что ее сестра Мэри тоже может быть носителем, как и другая сестра Элизабет. Прошу прощения, но можно мне еще один бокал вина? Я извиняюсь за свою невнимательность. В этот момент подходит официант и наполняет наши бокалы. Я вижу, что разговор дается Люси с трудом. Она откладывает вилку и нож, явно не собираясь доедать основное блюдо. «Клара», — продолжает Люси, — «в молодости, когда отец еще был жив, и после его смерти пыталась читать его книги. Это печально, правда?» «Очень печально. Бедная женщина стремилась к знаниям, но всю жизнь ее лишали возможности их получить. Видите ли, ее мать была почти неграмотна. Единственное, что она умела – рисовать плохие картины и фотографировать. Мэри была очень набожна, всегда занималась благотворительностью в приходе. А Хелена...» «Ну, Хелена шила. Вероятно, дом был завален вещами, сделанными руками Хелены, вышивками и тому подобным». Люси умолкает, затем говорит: «Простите, я больше не могу есть. У меня всегда пропадает аппетит, когда я об этом говорю». «О гемофилии», — мягко уточняю я. «Да». Она читала отцовские книги, заинтересовалась и довольно много узнала. Когда умер ее брат Джордж, ей было всего 17, но Клара знала, что с ним. Знала, что это не туберкулез. «Вы хотите сказать, мать Джорджа не знала? И другие сестры тоже?» По словам Клары, в доме об этом никогда не говорили. Она видела, какие кровотечения бывают у младшего брата, если он случайно поранится. Таких ни у кого не бывало. Видела, что мальчик несколько недель прикован к постели после обычного падения. Я спрашиваю, не пыталась ли Клара поговорить с другими членами семьи? Она боялась отца. Его все боялись, за исключением Джорджа. Если кто-нибудь хотел о чем-то его спросить, но не осмеливался, Джордж смеялся и спрашивал, почему. Для него отец был милейшим и добрейшим человеком, который не смел возражать сыну. Лучший отец в мире. Я в изумлении качаю головой и ругаю себя за то, что не общался с Кларой, не знал всего этого сам. В конечном счете Клара обратилась к матери, продолжает Люси. Спросила, правда ли, что у Джорджа гемофилия? Почему все утверждают, что у него истощение организма? Они употребляли именно этот термин – истощение. Эдит ответила, вероятно, очень спокойно, поскольку никогда не теряла самообладание, не повышала голоса, что не знает, что имеет в виду Клара. Женщины не разбираются в таких вещах. Лучше спросить у отца. Наконец, за пару недель до смерти Джорджа, она действительно спросила отца, Должно быть, для этого потребовалось немалое мужество. Что он сказал? Генри безумно переживал за Джорджа, и ему самому оставалось жить не так уж много. Клара пришла к нему в кабинет, разумеется, предварительно постучав. Он пригласил ее войти и поинтересовался, что ей нужно. Она спросила, правда ли, что Джордж гемофилик? Генри встал и очень спокойно сказал, чтобы я больше об этом не слышал. А потом указал рукой на дверь и прибавил, «А теперь уходи». Мы оба какое-то время молчим, потом Люси говорит. Джордж умер 2 недели спустя. Он играл в саду и упал с каких-то ступенек. Клара сказала, у него был сильный ушиб головы, а колено, на которое он упал, раздулось, как воздушный шар. Именно так и выразилась Клара. Воздушный шар. Похоже, мальчик умер от чего-то вроде инсульта. Генри на 3 дня заперся в кабинете. Не ел. Там у него был графин с водой. Никто не знал, выходил ли он ночью, спал ли он. На похороны Генри вышел, но проплакал всю службу. Эдит привезла его домой, уложила в постель и послала за врачом. Она могла делать с ним все, что угодно, в отличие от всех остальных. Бедный Генри. Бедный Генри, наконец-то кого-то полюбивший. Я нисколько не сомневаюсь, что у Кеннета Киркфорда, сына Элизабет, была гемофилия. Клара тоже так говорила. Он был гемофиликом, но умер от дифтерии. Это позволило Элизабет представить все так, что сын болел только дифтерией. Но Клара знала, видела его опухшие суставы и поняла, что это такое. Она рассказала Мэри и Хелене. Тогда Мэри была незамужней, но верила в эти бабушкины сказки, что вторая сестра не может быть носителем болезни, если дефектный ген есть у первой. Точно так же считали в королевской семье, хотя на самом деле это не так. Тогда кто рассказал дочери Мэри? Патрисии? Люси улыбается и вскидывает брови. «Я не знаю всего, Мартин. В частности, этого. Может, Клара?» Когда родилась Патрисия, Кларе было всего лишь чуть больше 30. Она рассказала мне, что пару раз ее звали замуж, однако она отказалась из-за гемофилии, а у Хелены вряд ли был шанс. «Теперь я должен задать неудобный вопрос». Люси умолкает, и вид у нее подавленный. Ее лицо создано для улыбки, для счастья, и печаль ее старит. Внезапно она кажется мне намного старше Джуд. Уголки рта опустились, лоб прорезали морщины. У нас обоих пропал аппетит. Мы заказали кофе. До того, как его принесут, я должен задать свой вопрос. Откуда у вас возникли подозрения, что вы можете быть носителем? Я рассказала сестре все то, что рассказала вам. Не сразу, когда ей почти исполнилось 18. Я готовилась к экзаменам в обществе юристов, а она поступила на медицинский. Дженни спросила, понимаю ли я, что это значит. Носителями может быть любая из нас или обе. Тот факт, что ген был скрыт на протяжении 100 лет, ничего не значит. Если он находился в той хромосоме, говорю я, которую Мэри не передала дочерям, то просто исчез бы. А если в той хромосоме, что унаследовали дочери... Совершенно верно. В то время мы с Дженни даже не думали о замужестве. Какое там замужество? 84-й год, и мы были молоды. Дженни и теперь не думает. Она не хочет замуж, не хочет детей. Но самое парадоксальное, Люси печально улыбается, что Дженни не носитель болезни, в отличие от меня. Мы обе проверились при первой же возможности. Я рассказала мужу, когда речь зашла о браке. Он ответил, что ему все равно, и мы поженились. Я приказала себе забыть о детях. Но теперь... Понимаете? Теперь научились отбирать эмбрионы и... Предимплантационная генетическая диагностика. Перебиваю ее я. Моя жена прошла эту процедуру. Кстати, сегодня. Но она не может быть носителем гемофилии? Полагаю, может, но дело не в гемофилии. У нее другой дефектный ген. Чтобы немного утешить ее, я объясняю. В определенном смысле это еще хуже. У нее все время выкидыши. Но если бы ребенок родился, то... с тяжелой инвалидностью. «Мне очень жаль», — говорит Люси, и я вижу, что она действительно мне сочувствует. «У меня есть сын от первого брака». Я сам не знаю, зачем это говорю, причем каждый раз. Возможно, из-за этого нелепого тщеславия, которое не в силах подавить, из-за абсурдной гордости тем, что я в состоянии стать отцом здорового ребенка. Я ничем не лучше Джорджи Крофт Джонс, которая довольна своей почти неконтролируемой плодовитостью. Чтобы покончить с этим бессмысленным хвастовством, я сообщаю, что у меня такой же дефектный ген. Меня вдруг охватывает желание узнать, как там Джуд? Что с ней происходит? Хотя что-то определенное можно будет сказать только через 2 недели. Приносят кофе, и Люси говорит, что они с мужем один раз пытались зачать ребенка без гена гемофилии, но ничего не получилось, и через неделю они попробуют еще раз. Она хочет знать, не проявился ли дефектный ген у кого-то из наших родственников, и я рассказываю ей о Джонни Кори. Странно, но ее, похоже, утешает тот факт, что Джон решил не иметь детей, а она сама, повторяет Люси еще раз, согласна только на ребенка на заказ. Остается Кэролайн Агню, говорю я, дочь Патрисии. Она ваша двоюродная сестра. Что случилось с ней? Люси отвечает, что никогда ее не видела. Возможно, в раннем детстве. Но Кэролайн на 10 лет старше, и ей теперь 47. Дженнифер получила от нее письмо, когда умерла их мать, Диана. Почему именно Дженнифер, а не она, Люси не знает. Дженнифер ответила на письмо, но этим дело и закончилось. Я спрашиваю, была ли в письме еще какая-нибудь информация о Патрисии? Люси сухо отвечает, что если я имею в виду гемофилию, то не было. Патрисия писала о приятных воспоминаниях, связанных у нее с Дианой, и о том, что в последний раз они виделись в квартире Клары. «А ваша мать когда-нибудь упоминала об этом?» «Не помню. Но это могло быть давно, когда я училась в университете. Мы все небольшие мастера писать письма». Последние 10 минут я размышлял над тем, что должен позвонить в больницу, как только доберусь до телефонной будки. Но после того, как мы с Люси прощаемся и обмениваемся пустыми обещаниями не терять связи, сажусь в такси и еду прямо туда. Теперь ничего делать не нужно, только ждать. Долгое ожидание, как говорят в больнице. 14 дней между трансплантацией эмбрионов и тестом на беременность. В нашем случае эти дни растягиваются между концом апреля и началом мая. Джуд ничего не может сделать, чтобы увеличить шансы 3 крошечных, размером с булавочную головку, эмбрионов. Не помогут ни витамины, ни пищевые добавки, хотя ей рекомендовано избегать чрезмерной физической нагрузки и алкоголя. Она так хочет, чтобы все получилось, что, как мне кажется, с радостью отказалась бы от пищи, если бы это гарантировало успех. Я тоже отчаянно хочу, чтобы все получилось, чтобы Джуд была счастлива или осталась счастлива. Хотя теперь ее не назовешь особенно счастливой. Она легко переходит от смеха к слезам, иногда отчаянно стремится отвлечься от всепоглощающего желания, затем испытывает вину и суеверный страх. Джуд боится, что если перестанет думать об этом хотя бы на секунду, ее мстительная матка ополчится на нее и отвергнет эти зародыши из-за того, что Джуд недостаточно их хочет. Настоящее безумие. Осталось всего 11 дней, и с Джуд все в порядке. Я снова думаю о надежде, этой вероломной добродетели, о том, как она наполняет душу и тело Джуд, вдыхает в нее силы, сбрасывает 10 лет, делает походку пружинистой, заставляет глаза светиться. Она даже просит у меня прощения за отстраненность и поглощенность своими мыслями. Все эти недели она была не очень хорошим товарищем, не очень хорошей женой, замечает Джуд. Но она все это мне компенсирует, когда будет знать, что у нее здесь. Она хлопает себя по плоскому животу. Растет здоровый ребенок. И мне не стоит волноваться из-за продажи дома, потому что мы не должны его продавать. Джуд возьмет дополнительную работу, станет личным редактором у какого-нибудь популярного миллионера или, неопределенно прибавляет она, будет читать кому-нибудь рукописи. Я возражаю, убеждаю ее, что не волнуюсь и убежден, что все будет хорошо, хотя на самом деле так не думаю. Мне кажется, Джуд не понимает, что значит работать, когда дома ребенок, не говоря уже о второй работе. Изо всех сил, напрягая воображение, я могу поверить, что такое возможно, но понимаю. Дома с ребенком буду сидеть я, причем еще и работать, чтобы оплачивать услуги няни. Естественно, ничего этого я не говорю. Прошли те времена, когда мы делились друг с другом самыми сокровенными мыслями и были честны друг с другом, по крайней мере, в той степени, в какой вообще могут быть честными люди. Мне даже не хочется рассказывать о том, как продвигается биография Генри. Как мне рассказать женщине, своей жене, которая является носителем дефектного гена, о том, что я нашел других женщин, носителей дефектных генов? Джуд в курсе, что я встречался со своей родственницей Люси, но подробностей знать не желает. Она не спрашивает, и я не говорю. Я не сказал ей о деревушке Тенна и о своей убежденности, что Барбла Майбах – уроженка тех мест. Какой смысл? Независимо от исхода ПГД, поехать туда я не смогу. Понимаю, что Джуд хочет, чтобы я был рядом. И я буду, пока она этого хочет. Проклятая Тенна. Несчастная Тенна. Я рассказал Дэвиду, однако он не очень заинтересовался. Похоже, этих любителей генеалогии не интересуют личности, места рождения, исторические аномалии, только имена и даты. Мы с Джуд не занимаемся любовью. Она боится что-либо потревожить. Никто не рекомендовал ей воздержание. Но истории рассказывают всякие. Держа ее в объятиях и желая большего, я вспоминаю слова другой женщины, тосковавшей по любви. Моя подруга после развода и до встречи с Джуд. Однажды ночью она сказала, что у человеческих существ должно быть что-то еще, а не только разговоры и совместное времяпрепровождение, потому что это дружба. Не только любовные объятия, потому что это похоть, а нечто иное, что можно обнаружить только пребывая в этом трансцендентном состоянии. Она как будто обижалась, что этого не существует, или она не может его найти, и сердилась. На что? На Бога? На жизнь? Тогда я ничего не понял. Наши отношения меня устраивали. Но я не был влюблен. Тогда. Теперь я вспомнил ее слова, и теперь я их понимаю. Я хочу того же, что хотела она, и подобно ей не могу найти.